Глава 21. В небо над деревьями джунглей взлетели три дрона. Колонна, не торопясь, двинулась вперед. Дорога, хотя и была сухой, но легко проходимой, ее трудно было назвать. Впрочем, по-настоящему плохой она стала только после того, как проехали охраняемую и ухоженную часть заповедника. Неровности дороги начались, когда по обеим сторонам от нее появились глухие, покрытые густой растительностью джунгли. По деревьям велись лианы, трава была настолько высокой, что могла скрыть человека среднего роста, кустарник рос местами так густо, что понадобилось бы мачете, чтобы пробраться сквозь него, если бы возникла в том нужда. Из леса доносились крики невидимых со стороны дороги обезьян, птиц и еще каких-то животных, которые заглушали работу двигателей мотовездеходов и грузовозов. На некоторых участках растения создавали над дорогой тенистые арки, и было видно, как где-то в их тени мелькают другие живые тени, то ли птиц, то ли зверей, то ли людей. Все они были настолько размыты в сумраке джунглей, что не поддавались четкому определению. На совете командиров было решено двигаться единой колонной, не разбивая караван на звенья. Решили также, что беспилотник запускать не будут. Не было смысла наблюдать за дорогой с большой высоты. Густые кроны деревьев все равно бы не позволили заметить опасность. Квадрокоптеры же были более мобильны и могли лавировать между деревьями, по крайней мере между теми, которые росли недалеко от дороги и не стояли слишком близко друг к другу. Но и дроны не смогли сразу засечь тех, кто внезапно выскочил на дорогу перед идущим впереди всей колонны квадроциклом, управляемым Ванюшиным. Прапорщик ударил по тормозам и резко остановился, подумав, что чуть не задавил какую-то обезьяну, неожиданно выпрыгнувшую перед вездеходом. Но оказалось, что это не обезьяна, а маленький, практически голый человечек. Он остановился в 2 метрах от квадроцикла и что-то крикнул на непонятном гортанном языке, указывая кому-то на Кутузова. По крайней мере, Ванюшину показалось, что указывал человечек именно на него. «Твою ты маму не горюй!» — выругался прапорщик и высоко поднял руку, подавая сигнал остановки, идущей на некотором удалении от него головной фуре. Одновременно со звуком торможения тяжелой машины он услышал громкий вскрик Балу, сидевшего у него за спиной, а потом и одиночный выстрел из автомата. От неожиданности Кутузов пригнулся, что, собственно, и спасло ему жизнь. По каске что-то мелко застучало. Как он потом выяснил, это были напитанные ядом длинные шипы какого-то растения, которые воинственные пигмеи использовали для охоты на животных и в межплеменных войнах. Еще раз выругавшись, Ванюшин выпрыгнул из вездехода и, чуть пригнувшись, оглянулся, чтобы посмотреть на Балу. Здоровяк-африканец, свесившись с заднего сиденья, смотрел на Кутузова невидящими глазами, а из его шеи торчал длинный шип. Олег Ванюшин за всю свою долгую службу в войсках специального назначения бывал в самых разных переделках и много каких смертей повидал. Но такое лицо, которое он увидел у Балу, он видел впервые. Опухшее так, словно его покусали не менее 100 пчел за раз, оно, кажется, готово было взорваться изнутри. И без того темная кожа стала и сине-темной, и натянулась, как барабан. Язык вывалился, глаза вылезали из орбит, и изо рта вытекала кроваво-белая пена. «Вот дьявол!» — Ванюшин стал озираться, выставив автомат перед собой, готовый стрелять при первой же опасности. Но опасность пока не возникала. Человечек пропал с дороги, словно его там никогда и не было, а лес хранил молчание. Даже птицы и обезьяны примолкли. И это молчание не нравилось Ванюшину. «Из машин не выходить! Всем водителям закрыть окна!» — крикнул он в рацию. Ванюшин знал, что его сейчас слышат не только командиры, но и водители. Перед тем, как выехать, всю имеющуюся связь настроили на одну волну. «Кутузов, что у вас случилось?» — вопрос задал Соболев. «Черт его знает, но Балу мертв», — ответил Ванюшин, постепенно отступая от квадроцикла в сторону головной машины. «Похоже, что его убили каким-то мгновенно действующим ядом. Из шеи торчит шип. Не в курсе, кто так работает?» «Пигмеи», — коротко ответил Соболев и скомандовал. «Ребята, кто дежурит на вездеходах, все под укрытие фургонов. И аккуратнее там. Следите за лесом, без нужды не высовывайтесь. На всех защитка надета. Как вы там?» «У третьего все нормально», — отчитался Калинин. «Мои ребята уже в машине». «Темный, что у тебя?» — спросил Соболев, так и не дождавшись ответа от Блохина, и тут же услышал его напряженный голос. «У меня копьем пробили одно из стекол кабины во второй машине. Водила вроде жив, но стеклами ему все лицо посекло. Придется выйти и разобраться». «Давай только аккуратнее», — напутствовал Соболев. «У кого есть какие-то предложения? Купец, ты как там?» Некоторое время в его наушниках стояла тишина. Потом Михаил ответил. «Нормально. Это пигмеи балуют. Скорее всего, мафии удалось с ними договориться, чтобы они помогли остановить колонну. Обычно они в такие игры не играют». «Это я понял и сам, что пигмеи», — недовольно ответил Соболев. «Что нам со всем этим делать? Не хотелось бы по ним стрелять, тем более и стрелять-то не по кому. Их в лесу не видно. Замаскировались где-то и ждут чего-то». «Скорее всего, не чего-то, а кого-то. Ждут, когда основные силы подтянутся. Они свое дело сделали, грузовики остановили. Теперь, скорее всего, отправили посла с сообщением к тем, кто их нанял. Будут ждать и нас караулить, чтобы мы не уехали до прибытия вооруженных современным оружием мафиози. По всем, кто выйдет из машин, скорее всего, начнут стрелять отравленными колючками и бросаться копьями. А они, надо сказать, в этом деле ассы. Балу тому доказательство». Свою речь Михаил закончил отборным ругательством в адрес мелких аборигенов. «Надо бы нам их распугать к чертовой бабушке, чтобы оставили нас в покое и дали возможность продолжить путь», — вздохнул Соболев. «У меня есть предложение», — подал голос Блохин. «Не очень уверен, что поможет, но кто знает. Пигмеи — народ темный. Вдруг моя идея сработает?» «Говори, обмозгуем», — оживился командир. «Дроны у нас все еще в небе», — заметил Александр. «Может, попробовать попугать их нашими птичками? Они таких необычных птиц наверняка еще не встречали в своих дебрях». «Идея неплохая, но маленький народец засел в кустах, а туда наши дроны не проберутся. Надо бы этих ребят выманить на открытое место. Есть предложение, как это сделать?» Воцарилось молчание, все думали. «Ничего, кроме как кинуть пару гранат в кусты, в голову не приходит», — наконец высказался Калинин. «Гранаты?» — задумался Соболев и сказал, обращаясь ко всем командирам. «У нас автоматы оборудованы подствольными гранатометами. Давайте-ка мы из них и шуганем этих мелких шоколад. Глядишь, они и сами повыскакивают из своих укрытий». «Точно», — одобрил Темный. «Эффективнее светошумовой гранаты их точно никто не распугает. Выбегут на дорогу, как миленькие». «Тогда давайте на счет три по моей команде. Стреляем по обе стороны от дороги, чтобы уж наверняка», — скомандовал Соболев. Он дал бойцам время зарядить выстрелами прицепленные к автоматам гранатометы и затем дал команду выстрелить. Эффект от разорвавшихся снарядов был таким, что у грузовозов задрожали и чуть не вылетели стекла в кабинах. Вспышка света была просто невероятно яркой, и те из водителей, кто не успел закрыть глаза, на несколько мгновений перестали видеть. Что уж говорить о бедных пигмеях, которые прятались в кустарнике. Их выскочило на дорогу не менее дюжины, и все они упали на землю, зажав уши и что-то громко крича. «Теперь подпускайте к ним птичек», — скомандовал Соболев, и через несколько секунд три дрона закружили вокруг пигмеев в каком-то невообразимом воздушном танце. Поначалу ослепленные и оглушенные гранатами, маленькие люди не видели новой приблизившейся к ним опасности. Но потом, когда они, уже встав, решили проткнуть копьями шины квадроцикла, стоявшего впереди колонны из фур, они увидели и квадрокоптеры. Те с легким жужжанием носились у них над головами, почти задевая их кучерявые волосы. Пигмеи пригнулись, стали отмахиваться от огромных назойливых и невиданных ими до сих пор насекомых. Пытались сбить их копьями, но дроны, управляемые Калининым, Блохиным и Гуго, ловко увертывались от них. Пигмеи плевали в них иглами из своих полых трубок, но иглы отскакивали от техники, не причиняя ей никакого вреда. И тогда маленькие люди не выдержали и с криками стали убегать в джунгли. Дроны некоторое время преследовали их, а потом вернулись и были водворены, каждый на свою базу. «Пускай отдохнут и зарядятся. Они хорошо поработали». Ласково, словно эти железные, похожие на инопланетных жуков дроны, были живыми и могли его услышать, сказал Ванюшин и спросил у Соболева. «Командир, куда нам девать Балу? Не оставлять же парня гнить на такой жаре». «А то ты сам не знаешь», — проворчал Соболев. «Есть ведь у тебя в хозяйстве мешки для такого груза. Так чего спрашиваешь? Пакуйте его и в фуру, в которой воду везем. Загружайте». «Темный», — вдруг вспомнил он, — «как там у тебя водитель второй фуры себя чувствует? Сильно его посекло?» «Доктор сейчас его обрабатывает», — доложил Блохин. «Говорит, что вроде нет ничего страшного. Глаза целы, и это главное. Но придется его сегодня кому-то сменить. Парень явно в шоке. Дали ему сильное обезболивающее. К завтрашнему дню, по словам доктора, должен уже почувствовать себя лучше». «Понял. Опять у нас 25». Проворчал Соболев, размышляя, кем бы ему заменить раненого водителя. «Придется Грино посадить за руль. Больше у нас никто такие фуры раньше не водил», — нехотя признался он сам себе. «Грино!» — позвал он Роша, который в этот момент помогал Ванюшину и сержанту Домале упаковывать тело Балу в специальный мешок. Тот оглянулся и, еще не зная, зачем он вдруг понадобился, неохотно подошел к командиру. «Ты говорил, что умеешь водить грузовозы». Посмотрел на него Соболев. Рож кивнул. «Вот и хорошо», — не переставая пристально смотреть на него, заметил командир. «Значит, придется тебе на сегодня заменить одного из водителей. Иди во второе звено. Поведешь вторую от начала фуру. Это приказ». Рож ликовал. Неожиданно случилось то, чего он хотел больше всего — быть во втором звене за рулем одного из интересующих мафию фургонов и при этом без пристального внимания со стороны сибиряка. Выслушав приказ, он вернулся к машине, в которой ехал вместе с Сосновским, и с довольным видом демонстративно прошел возле него, тихо, чтобы никто, кроме Эдуарда, его не услышал, сказал по-русски: «Умойся, матроша!» Сибиряк сначала даже не понял, что эти слова Грино были обращены к нему. Потом он опешил, поняв, что тот сказал ему эти слова по-русски, а затем и разозлился, не понимая, как он мог не заметить, что Рош начинает и понимать, и говорить по-русски. Или он всегда знал русский язык и скрывал это? Пришла к Эдуарду неожиданная мысль. Он проводил хмурым взглядом Роша, который, забрав свои вещи из кабины, спокойно направился вдоль колонны машин. Чертыхнувшись, Сосновский посмотрел на Соболева, тоже задумчиво смотревшего вслед Рошу, и сказал: «Не нравится мне все это». Командир, который только что подошел к Сосновскому, посмотрел на него и ответил: «Мне тоже. Отчего-то мне думается, что мы не успеем далеко уехать. Придется нам принимать бой тут, а еще лучше — сработать на опережение. Соболев кивнул, словно бы соглашаясь со своим мнением, и добавил решительно. «Будем ждать их на дороге. Мы-то с дороги не свернем никак, а тех, кто на нас нападет, будет видно, как фигурки на шахматной доске». Он включил рацию и отдал приказ Блохину и Калинину. «Командирам звеньев приготовиться к бою. Всем бойцам готовность номер один. Распределяемся по обе стороны дороги. Все водители, у кого есть оружие, в вашем подчинении, остальных в кусты. И чтобы мне сидели там, как мыши, и не высовывались. И на фурах, чтобы я никого не видел». Через минуту колонна ожила, и люди без суеты быстро стали выходить из машины, готовиться к нападению. Водителям раздавались бронежилеты и каски, дополнительные подсумки с рожками для автоматов и гранатами. Бойцы вытаскивали из фур все оружие, которое у них имелось в наличии, помимо автоматов, пулеметы и гранатометы. Командиры равномерно распределили водителей и африканских военных, которые были у них в подчинении, по обе стороны от машин. Отдав им распоряжение, чтобы без их команды они не стреляли, командиры, прихватив с собой бойцов спецназа, скрылись в джунглях. Темные с одной стороны дороги, а Атос с другой. Их задачей было выйти в тыл нападавшим, когда те близко подойдут к колонне. Соболев и Ванюшин остались на дороге. Они, в случае, если мафиози вышлют разведку, должны были вместе с сержантом Домолой и Михаилом создать иллюзию неведения о готовящемся на колонну нападении. Они ходили вдоль машин, проверяли целостность шин, делали вид, что разговаривают с водителями, сидящими в машинах. Но едва в наушниках раздалось сообщение Темного о том, что в лесу замечено подозрительное движение, все четверо поспешили к квадроциклам, на которых были установлены пулеметы, а рядом лежали гранатометы. На пару минут установилась тишина. Только где-то вдалеке были слышны крики обезьян, но и они на какой-то миг стихли. И тогда из джунглей вдруг выскочили и застрочили из автоматов по кабинам грузовиков какие-то люди. Их было много, несколько десятков человек. Конечно, было глупостью с их стороны так делать, но что случилось, то случилось. В ответ по команде Соболева на них посыпался град пуль из еще большего количества автоматов. Несколько человек упали и остались лежать, а остальные скрылись в лесу. По моему разумению, это была разведка. Раздался в наушнике у командира голос Ванюшина. «Согласен с тобой», — отозвался Соболев. «Всем лежать тихо и ждать», — дал он команду на общей волне. И снова наступила тишина. И на этот раз надолго, минут на пять. Затем атака разведчиков повторилась, но уже с другой стороны. И снова возле дороги остались лежать несколько человек из числа нападавших. «Темный Атос, что у вас?» — нетерпеливо спросил Соболев, когда третья по счету пауза продлилась 10 минут. «У меня тихо», — ответил Калинин. «Никого не видно, ничего не слышно». Блохин же промолчал, и Соболев повторил вопрос только для него. «Занят», — коротко бросил в ответ Темный, и Соболев понял, что на контролируемом им участке что-то происходит. И вправду через полминуты с одной из сторон, куда ушли спецназовцы, послышались выстрелы. Сначала одиночные, а потом и очередями. «Елки-моталки!» — воскликнул Соболев. «Темный, помощь нужна?» «Мы их на вас гоним. Принимайте гостей!» — ответил Блохин. И сразу же после его слов из джунглей стали выбегать и стрелять без разбору по фургонам люди с автоматами. А затем и с другой стороны из леса тоже выбежали вооруженные боевики. И уже не нужно было отдавать команду. Водители и африканские бойцы дружно ударили из всего имеющегося у них арсенала по бандитам. Те же, словно не ожидая, что по ним начнут стрелять сразу с обеих сторон, пытались вернуться в джунгли, но и там их встретили огнем, но уже русские спецназовцы. Никто в пылу атаки, ни те, кто атаковал, а тем более те, кто отбивался, не обратили внимания, как Рош проскользнул в кабину одной из фур. В какой-то момент он понял, что если он сейчас не угонит хотя бы одну из машин с медикаментами и не приведет ее в расположение золотого прииска, которым заправляла мафиозная организация, то никогда не увидит свои 250 тысяч долларов, а значит и Америки. Его мечта развеивалась, и он решил рискнуть. Пока все увлечены боем, он уведет фуру у них из-под носа, да и сам наконец-то смоется из осточертевшей ему армии. Чтобы не попасть под пули, он ужом вполз в кабину фургона, под которым только что лежал. Обнаружив, что ключа в замке зажигания нет, он выругался и решил завести машину проверенным им еще в ранней юности способом, замкнув проводки, заставив таким образом двигатель заработать. Но для этого нужно было время. Может, ему просто перебраться в соседнюю машину? Рош чуть приоткрыл дверцу и осмотрелся. Одна из пуль, выпущенная со стороны джунглей, чиркнула у него над самой головой, и он сразу же снова втянулся в кабину. «Придется довольствоваться тем, что имеем», — проворчал он и завозился системой зажигания. Через пару минут усилия его были вознаграждены, и двигатель заработал. Выпустив клубы черного дыма из выхлопной трубы, фура сначала медленно объехала впереди стоящий фургон, а затем, срываясь сразу с малой скорости на большую, рванула вперед по шоссе. Рош видел промелькнувшие мимо него удивленные лица. Сначала капрала Мандабы и одного из его бойцов, потом лицо сержанта Дамалы и, наконец, лица Михаила и Кутузова. Рош ликовал. Все растерялись, и никто от удивления и неожиданности не успел среагировать и хотя бы раз стрельнуть в его сторону. И вдруг дверца кабины со стороны пассажира резко отворилась. На мгновение Рошу даже показалось, что ее открыло ветром, потому что в проеме никого не было. Но тут в кабину ввалился сибиряк, и Рош понял, что это именно он открыл дверцу. Каким-то образом Сосновскому удалось на ходу вскочить на подножку, распахнуть дверцу и попасть внутрь кабины. Раз, сибиряк выбросил вперед руку, но Рош успел чуть отвести голову назад, и кулак спецназовца лишь скользнул по лицу. Вцепившись в руль и управляя большой грузовой машиной, обороняться довольно-таки непросто, но Рош решил не сдаваться. У него просто не оставалось иного выхода. Он попытался одной рукой схватить сибиряка за горло, но Сосновский перехватил его руку железной хваткой и силой дернул куда-то в бок. Машина заметалась по дороге туда-сюда. Чтобы освободиться от захвата Сосновского, Рошу пришлось отпустить руль и чуть снизить скорость. Свободной рукой он полез за пояс и достал пистолет, но русский выбил его из рук африканца и прорычал ему прямо в лицо. «Останавливай машину, мать твою!» Рош, конечно же, не понял, что сказал сибиряк, но догадался, что тот хочет, чтобы он остановил фуру. Зная, что русский неплохо говорит по-английски, он коротко ответил «Fuck you!», а для большей ясности показал ему средний палец. Лучше бы он этого не делал. Этот неприличный жест привел сибиряка в ярость, которая выразилась у него в том, что он со всего маху врезал африканцу по лицу. Кровь из рассеченной брови стала заливать Рошу глаза. Он наклонил голову и сделал вид, что Сосновский вырубил его. Сам же осторожно, но в то же время и быстро, чтобы тот не успел заметить его движение, вынул нож из чехла, пристегнутого к левой ноге. Еще секунда, и острое лезвие полоснуло Сосновского сначала по руке, а потом и чиркнуло у самого горла. Откинувшись назад, Эдуард быстро перехватил руку с ножом противника и головой ударил Роша в лоб. Теперь африканец и вправду повалился без сознания. Машина, которая без того неслась по дороге зигзагами, вдруг съехала на обочину и, ломая кустарник и деревца, стала продираться в глубину леса, сбавляя скорость. Но в какой-то момент, наскочив на поваленное дерево, она вдруг стала крениться и заваливаться на бок. Сосновский, словно тряпичную куклу, рванул на себя высокого, но худого африканца и закинул его на лежанку, расположенную позади сидений. То ли этот толчок, то ли от того, что центр тяжести сместился, фура снова встала на колеса и, проехав по инерции еще пару метров, заглохла. «Твою ты, маму, не горюй!» — выдохнул не то с облегчением, не то с досадой Сосновский. Он хотел было посмотреть на Роша, в каком тот находится состоянии, но не успел. Едва он стал оборачиваться, как получил мощнейший удар по голове и упал, уткнувшись лицом в водительское сиденье. Но ненадолго. Удар вырубил здоровенного сибиряка только на пару секунд. Однако за это время Рош успел все же соскочить с лежака. Он хотел было выпрыгнуть наружу через открытую дверцу и бежать в джунгли, прихватив свой автомат, лежащий под растянувшимся на сиденьях русским, как получил сильнейший удар ногой по спине и вылетел из машины. Следом за ним пулей выпрыгнул и сам Сосновский, в руках которого был его Роша автомат. Африканец упал сначала ничком, а затем, развернувшись лицом к сибиряку, одним прыжком встал. Хотя он никак не ожидал от русского такой прыти, но просто так сдаваться он тоже не собирался. «Ты будешь стрелять в безоружного?» — усмехнувшись, спросил он Эдуарда по-английски и показал сначала на автомат, а потом на себя. Сосновский не стал отвечать на вопрос Грино, а сказал: «Я всегда подозревал, что ты не тот, кем являешься на самом деле. Ты связан с мафией? Это мафиози внедрили тебя в охрану гуманитарной колонны? Еще кто из африканских военных связан с тобой и Банна-Мурой? Это допрос пленного или вопросы чисто для поддержания разговора?» — насмешливо поинтересовался Рош. Его не зря прозвали хитрецом. Он умел ловко заговаривать зубы и с легкостью выходить из разных передряг. Рош надеялся, что русский, хотя и ловкий и сильный, но не настолько умен, чтобы не попасть на крючок его хитрости. «Зачем ты напал на меня?» — спросил он. «Я выполнял задание командира тайги. Мне нужно было отвлечь бандитов, но так получилось, что я отвлек тебя», — усмехнулся он. «Зачем ты погнался за мной? Зачем остановил?» «Ни черта ты не выполнял никакое задание, матрешка», — проворчал сибиряк по-русски, а по-английски сказал: «Вот мы сейчас пойдем и разберемся, чье задание ты выполнял. Если я буду неправ, ты сможешь ударить меня так же, как я ударил тебя, когда останавливал машину, угнанную тобой». «Может, мне стоит сделать это прямо сейчас?» — снова усмехнулся Рош. «Мы можем решить наше недоразумение сейчас, а здесь и чисто по-мужски. Но у тебя в руках автомат, а это нечестно». «Так ты признаешь, что ты работал на бандитов? Ну, коль уж предлагаешь мне схватку. У нас и до этого случая были с тобой проблемы. Разве не так?» — ушел от ответа Рош. «Я не играю в подобные игры, Грино. Ты мой пленный, и я намерен отвести тебя к командиру». «А ты уверен, что твой командир и все остальные будут еще живы, когда мы до них дойдем?» — поинтересовался Рош и предложил: «Прислушайся!» Но Сосновскому и не нужно было прислушиваться. Он и так прекрасно слышал и различал, что в небе стрекочут два винта. Вертолеты. Мафия послала на выручку своим боевикам два вертолета. Вначале Эдуард беспокойно нахмурился, но потом вспомнил, что у них в наличии есть переносной ракетный комплекс, и успокоился. Рош, который все еще продолжал улыбаться, а сам в это время внимательно следил за всеми движениями и эмоциями Сосновского, выбирая момент, когда ему будет удобнее наброситься на спецназовца, ничего о ракетном комплексе не знал. О нем вообще знали только русские. О наличии этого оружия они не говорили никому, даже своим африканским партнерам. и не потому, что опасались чего-то с их стороны. Просто этот комплекс был привезен ими нелегально. Его не было в списке того оружия, которое они декларировали при появлении в столице Кении. О том, что соболевцы прихватили с собой на операцию такую нужную в Африке штуку, как стрела, не ведал даже полковник Васнецов, который и посылал их на задание. Если бы он узнал об этом... Впрочем, сибиряку не очень хотелось думать сейчас на эту тему. У него и без того было о чем поразмышлять. Например, как быстрее добраться до своих и помочь им отстреливаться от бандитов. Поэтому он сказал, поведя дулом автомата в сторону Роша: «Повернись ко мне спиной и ляг на землю. Руки заведи за спину». Рош пожал плечами и повернулся к сибиряку спиной, делая вид, что собирается подчиниться его требованию. Он почувствовал, как Эдуард сделал по направлению к нему пару шагов и, внезапно выпрямившись и отскочив в сторону, вдруг бросился на Сосновского и, схватившись за автомат, силой дернул его на себя. Но, к его удивлению, сибиряк автомат не только не выпустил, но и легким движением выкрутил его из рук Роша. Этого приема африканец не знал, поэтому замешкался и не успел сразу отступить назад. Автомат ударил его в челюсть, и Рош кубарем полетел на землю. В ту же минуту сибиряк навалился на него сверху и попытался, выкручивая руки Роша назад, перевернуть того на живот. Но Рош, хотя и был парнем худым, тем не менее слабаком не был. И между ним и сибиряком завязалась драка. Рош был вертким и умел уходить от прямых ударов, но он не знал многих приемов, которыми владели русские спецназовцы. Возможно, именно потому Эдуарду вскоре удалось не только вырубить африканца, но и связать ему руки его же собственным ремнем. Сидя верхом на противнике, который уже очнулся и грязно ругался в адрес Сосновского по-английски, сибиряк спокойно ответил ему по-русски. «Я ведь предупреждал тебя, матрешка, что буду следить за тобой. Теперь лежи тихо и не дергайся. Слушай и смотри, как вертолеты твоих хозяев падают в дебри джунглей». Он перевернул его на спину и указал рукой на облако черного дыма в небе. Пока они дрались, соболевцы сбили один вертолет, и он, вихляя и разваливаясь в воздухе на части, падал, оставляя за собой огненные ошметки и черное облако копоти. Второй вертолет спешно удалялся, но и за ним вдруг взвелась в небо стальная стрела и, ударив по цели, рассыпалась искрами. И вот уже второй вертолет, разваливаясь на части, упал в лес. «Жалко, если на зверушку падет», — вздохнув, проговорил сибиряк по-русски. «Они-то уж точно в этом деле не замешаны и зря только пострадают». Он посмотрел на притихшего, лежавшего на земле Роша, снова вздохнул и сказал уже по-английски. «Чего разлегся? Вставай, пойдем». Но Рош не торопился вставать, поэтому сибиряк наклонился и, взяв того за шиворот, рывком поднял на ноги. «Топай!» — толкнул он Роша в спину. Тот нехотя, но пошел. Фура довольно глубоко въехала в джунгли, и теперь пленному и его охраннику приходилось пробираться через высокую траву, буйно разросшиеся папоротники и другую растительность. Руки Роша были связаны, и ему приходилось все время увертываться от свисавших лиан и ветвей. Сосновский, пока шли, все время прислушивался к отдаленным звукам, стараясь услышать стрекот автоматов и взрывы гранат. Но с тех пор, как упал второй вертолет, со стороны их колонны практически не раздавалось никакого шума. Похоже, что бой или затих, или переместился вглубь леса. Оттого и не было слышно выстрелов, разрывов и криков.